Глава 13. Святой Лупикин из Липидиака, отшельник-мирянин Аверни. Память совершается 24 января по-старому, 6 февраля по-новому стилю. Воины Христовы, все, кто побеждает мирское в желании расстаться с этой кратковременной жизнью, мечтают обрести ту жизнь, в которой вечная радость, где не слышится стенание, которой нет конца, где всегда светло и чью безмятежность не затеняет ни одно мрачное облачко. Поэтому они не обращали внимания на скорби и печали настоящей жизни, хорошо зная, что за немногие страдания, которые они потерпели, позднее обретут великие радости. Поэтому те, кто горит желанием поучаствовать в этой брани, не должны бояться никаких страхований. Их не должны отвращать никакие трудности. Они не должны впадать в уныние ни от каких горестей, чтобы удостоиться быть допущенными к наслаждению вечным счастьем с Божиими избранниками. Таким был и путь святого, чья жизнь здесь описана. Лупикин – человек большой святости, неутомимый в трудах о Боге. Первоначально занимался сбором милостыни в домах верующих людей, и то, что ему удавалось собрать, передавал нуждающимся. Когда он достиг зрелого возраста, то пришел в село Берберен, которое теперь называется Липидиаку. Там он нашел старый дом, где затворился от людей, принимая через маленькое окошко немного хлеба и воды, которых ему хватало порой и на 3 дня, хотя давали очень мало. Воду подавали через маленький желоб, а окошко было завешено тканью. Оба эти отверстия были так укрыты, что никто не мог разглядеть его святое лицо. День и ночь, радостно распевая там псалмы во славу Божию, он стал искать способы еще более изнурять свое тело, помня такие слова апостола: «Недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас». Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. Распевая псалмы в своем затворе, он целый день носил на шее огромный камень, которые едва могли стронуть с места 2 человека. Ночью, дабы сильнее утомлять свою плоть, он прицепил к тросточке, с которой ходил, 2 колючки, и клал ее себе под подбородок, чтобы это мешало спать. К концу жизни грудь его ввалилась из завеса камня, и он стал отплевывать кровью, которая оставалась на стенах. И вновь благочестивые люди часто ночами пробирались к его жилищу и слышали там, что псалмы поют 2 голоса. И многие больные, особенно мучившиеся от гнойных нарывов, исцелились просто от того, что он дотрагивался до них рукой или осенял крестным знамением. Когда он уже сгорбился от старости, то призвал служивших ему и сказал им: «Прошло время сокрываться, пришло время сказать. Знайте, что через 3 дня меня заберут из этого мира. Позовите всех верующих братьев и чад моих, пусть придут. Я хочу попрощаться с ними». На 3-й день его братья во множестве пришли к его двери. Он открыл ее и, всех поприветствовав и обняв, вознес молитву ко Господу, говоря: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что велел забрать меня от искушения этого мира и что так хранил меня в этом мире от дурного, что князю тьмы не к чему было прицепиться». И, повернувшись к людям, сказал: «Прошу вас, возлюбленные, возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе». Псалом 33. «Ибо это Он поднял меня из грязи, Он отвратил меня от работы тьме и соделал меня участником радости друзей своих. Он послал мне ангела своего, чтобы призвать меня из сего земного жилища, и обещал отвести меня к месту вечного отдыха, чтобы, став собратом тех, кого он почитает своими друзьями, я бы тоже был удостоен быть допущенным в его царстве. О блаженный, который еще при жизни, до того, как покинуть этот мир, удостоился узнать то, чем наслаждаются на небесах, и который здесь, на земле, сумел обрести то божественное ведение, о котором часто просил Давид: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кои есть, да разумею, что лишаюся аз». Псалом 38. Наконец, легши на землю, он предал Господу душу свою, которая стремилась к небу. Тогда все в слезах пали ниц. Некоторые желали облобызать его ноги, другие — оторвать клочок одежды, кто-то старался отколупнуть от стен засохшую святую кровь, которую он сплевывал. И все ушедшие, кто не сумел унести ничего из святых реликвий, называли себя несчастливцами. И сегодня стены эти все еще являются свидетелями того, о чем мы только что сказали, ибо на них столько щербинок, сколько было плевков изо рта блаженного. То же и с желобом, по которому святой получал необходимую ему воду. Те, кто с верой целовали его, обретали здоровье. Я сам видел многих, которые, отколупнув со стен плевки из святого рта, удостаивались получать вместе с ними исцеление от разных болезней. Когда святой умер, нашлась одна почтенная дама, которая после того, как тело его омыли и одели в подобающие одежды, пожелала сопроводить его в село Трезель, но люди в Лепидиака воспротивились, говоря: «Наша земля кормила его, и его тело принадлежит нам». Женщина же ответила: «Раз вы в споре со мной ссылаетесь на его жизненные потребности, знаете, я тоже часто посылала ему пшеницу и ячмень, которые он сам ел или давал другим». Другие возразили: «Он вышел из нас, он пил воду из нашей реки, и он поднялся на небо от земли, на которой мы стоим. Разве правильно в таком случае, что ты, придя из другой земли, вырываешь его из наших рук? Знай же, что никто из нас этого не позволит. Он будет похоронен здесь». Женщина ответила: «Вы хотите определить его происхождение и национальность? Он пришел из чужих земель. Вы говорите о водах вашей реки. Они меньше способствовали утолению его жажды, чем воды небесные». И после такой перебранки обитатели Лепидиака вырыли могилу и собрались похоронить тело святого. Но женщина позвала на помощь, обратила крестьян в бегство и силой забрала мощи. Потом она отправила гроб с телом в село Трезель в сопровождении групп псалмопевцев с крестами, свечами и кадилами. Люди, увидев это, раскаялись и обратились к женщине той со словами: «Мы провинились, противясь тебе, и искренне признаем, что в этом деле ты выполнила волю Господню. Просим тебя, чтобы нас допустили участвовать в похоронах». Она разрешила им следовать за процессией, и так соединились люди из разных мест и вместе пришли в село Трезель, где, отслужив литургию, похоронили святое тело с величайшими почестями и ликованием. В том селе блаженный часто проявлял себя в чудесах. Но и в Лепидиака он не забывал даже после своей смерти предоставлять многочисленные подтверждения своей святости, ибо обоим этим местам он покровительствовал. Быть может, некоторые, неверящие в это, попытаются брюзжанием своим опровергнуть то, что мы сказали. Но пусть они знают, что я повидал священника Диодата, которому уже за 80, и он поведал мне все в точности так, как я это здесь изложил, клятвенно заверив меня, что в его рассказе нет ни капли лжи. Примечание. Не следует путать этого святого Лупикина с преподобным Лупикином из Кандата, о котором говорилось в главе 1. Он умер 24 января 500 года. Лепидиака – это современная Домпьер-сюр-Бебр к северо-востоку от Клермона. Трезель было соседним селом.